«Счастливо вам», — сказала соседка. «Так к нам никого и не подсадили. Очень удобно вдвоем с женщиной. Я на ночь совсем раздевалась». «До свидания», — ответила Ася. Ей хотелось сказать, чтоб соседка взяла у мужа хотя бы сумку, но тут она увидела в окне Олега. Он махал ей рукой и показывал, что все, мол, выходит, и ему поэтому никак не зайти в вагон. «А профессор вошел», — подумала Ася, и тут он как раз прошел мимо окна с сумкой и чемоданом, а за ним, сверкая бриллиантами в ушах, прошествовала соседка. «Как все просто», — подумала Ася. «Сколько же это между ними? 20? 30? И сын, который отвечает на вопросы с месячным опозданием?» Олег протиснулся в купе. «Ты лентяйка», — сказал он. «Не могла заранее выйти в тамбур? Было бы гарантированное такси». Поехали на метро, и хорошо сделали, потому что именно там Ася вдруг почувствовала себя неожиданно счастливой. Вот она в Москве. Все у нее славно и будет славно, все получится. Это даже хорошо, что первое время она будет одна, не будет отвлекаться заботами о Ленке и Аркашке. Будет вкалывать, как зверь, и докажет, что пригласили ее не зря. Олег такой молодец, что встретил. Ему ведь через всю Москву пришлось ехать. Хоть они и дружили когда-то, но она его на вокзале не ждала и не обиделась бы, если бы он не пришел. «Как твои?» — спросила она его. «Нормально». «Соскучилась по Таське. Когда я ее увижу? Мы соберемся?» «И даже очень скоро». «То есть у Мариши сегодня новоселье. Она уже договорилась с Царевым, что сегодня ты на работу не выйдешь. Ей некому тереть яблоки, у нее руки будут луковые». Ася прислонилась к колонне и расхохоталась. Она смеялась долго, и люди, которые их обтекали, все шли и оглядывались, потому что думали, она плачет. Ничего другого и нельзя было подумать, глядя на печальное лицо Олега и на то, как он задумчиво и с пониманием тряс головой. Мол, поплачь, поплачь, полегчает. Ася представила, как она выглядит со стороны, и совсем зашлась. Это ж надо! Мариша звонит и говорит главному: «Вовочка, ты меня любишь?» Хотя смешной вопрос, я это и так знаю. «Так вот, у меня руки луковые, а ты как раз сегодня ждешь новую сотрудницу. Отдай мне ее на день. У меня яблоки некому тереть. Отдай, отдай, не будь феодалом». В конце концов, она после поезда и ни на какую умственную работу не способна. «Спасибо, Вовочка. Ты молодец, и я тобой горжусь. Чмок-чмок. Это я тебя поцеловала». «Ну, хватит», — сказал Олег. «Идем, мать. Я так и не понял, чего тебя разобрало». Ася закивала. «Ну, где ему это понять? Приехал через всю Москву. Она думала, вот молодец. А оказывается, Марише нужен салат из яблок». «Ты думаешь, я из-за нее пришел тебя встречать?» — хмуро сказал Олег. «Мы с Тасей давно решили, что я тебя встречу. Таська убеждала меня привести тебя сразу к нам, но я думаю, чего таскаться с вещами? Надо устраиваться капитально. Ты ведь насовсем не в командировку». «Ах, Мариша, Мариша! Аркадий про нее говорит — существо». «Что ты в это вкладываешь?» — спрашивала Ася. «Ничего», — отвечал Аркадий. «Ничего конкретного. Мне само слово нравится, когда оно на нее надето».